Вернемся к суровой реальности. Все так патетично и красиво, а мы якобы такие счастливые, что впору заканчивать мое писательство и ваше читательство. Пора выйти на улицу, вдохнуть полной грудью воздух свободы и кричать: «Мы счастливы!» А нет, не выходится, не бежится и кричится совсем о другом. А все потому, что давным-давно не случилось чудо. Вас не научили бороться за счастье. И теперь вы чего-то бессмысленно ожидаете. Я говорю «вы», на самом деле подразумевая «мы». Прежде чем начать консультации по вопросам взаимоотношения полов, я на своей шкуре прошла многие бессмысленные лабиринты последовательных психологических ошибок. Ошибиться раз — не преступление, скорее, обязательная практика. Ошибиться дважды — неосмотрительность. Ошибаться далее — непростительная роскошь и глупость. Одна из таких ошибок — ожидание счастья, неумение наслаждаться сегодняшним днем и мысли о том, что все еще будет хорошо. Завтра, через месяц, через год, когда-нибудь. И никто не задумывается о том, что есть только сегодня, а завтра, и тем более когда-нибудь, может вообще не наступить. Человек в нашем славянском постсоветском мире не кузнец своего счастья, а терпеливый его ожидатель. Но пока вы покорно ждете своего счастья, вы натыкаетесь на странные открытия.